Вот дело Черноярского-с. Это дело слишком восто тысяч. Как же вам его доверили? А чего же не доверить? Я всегда... От того, что здесь есть документ. Если его испортить, так и все дело пропало. Как же это испортить? А вы не знаете? Ну, взять, написать что-нибудь. Да потом ножичком и подчистить. Вот какие дела доверяю. Та-я-я. Да как же это можно-с? Такая фальшь-с. Кто же решится? Кто решится? Дадут 1000, 3, 4, так всякий решится. Нет уж, вы не извольте беспокоиться, у меня будет сохранно, у меня и руки-то не подымутся. Руки не подымутся, так я вам и поверил. Такие же у вас руки, как и у всех. Нет, нет, меня еще Бог миловал, я никогда. Вот, 3000. Марайте документ. Пишите что-нибудь. Как? Что вы-с? Помилуйтесь. Садитесь. Вот деньги. Сосчитайте прежде. Да зачем же, зачем же? Ну, сосчитайте, я вам говорю. Сколько? 3000. Ну, положите их себе в стол. Нет, нет, зачем же? Не нужно бы... Ну, милый мой, ну, дорогой мой, голяк ведь ты. Бери, бери. Нет. После спасибо скажешь. Право, не нужно бы, ей-богу, не нужно бы. Господи, что же это я делаю-то? А в чем ж ты плачешь, милый мой? Ах, видно, в первый раз. Ну, теперь бери перо. Пиши что-нибудь. Все равно что. Пиши. Написался. Что ты пишешь-то? Вот потеха. Ну да все равно. Вот ножичек почисти, чтоб видно было, что тут была подпись. Ну, вот так. Ну, давай. Ну, довольно, довольно. Знаешь ли ты, что ты наделал? Ничего не знаю. Уж вы не погубитесь. Семейство. А то руки, видишь, у него не подымутся. Ох вы, горечь. Я и не таких, как ты, покупал. Любо с вами дело делать. Вашему брату ничего заветного нет. Все продаст. Ведь ты, знаешь ли, ты мне за эти 3000 1500 продал. Теперь с нас по этому документу немного взыщут. А пойдет следствие о подлоге, так опять-таки нам выгода та, что дело затянется. В Сибирь ты пойдешь все-таки. Ты, а не мы. Ты уж покути на эти деньги, чтоб недаром отвечать. Как же это? Нет, вы позвольте, куда же вы? Я еще в себя не приду. Ну, что ж мне тут с тобой сидеть да утешать тебя? Да ты не бойся. Мы за тобой следить будем. До Сибири не допустим. Ты деньгами-то пока не сори, чтоб подозрения не было. Прощай! Что я наделал? Что я наделал? Уж теперь поправить ничем нельзя. Дрожь какая-то. Уж не подсыл ли это? Сейчас могут наехать, накроют меня, да и с деньгами. А может быть, и номера-то записаны. А, вот когда лихорадка-то. А хотя не подсыл. Как же я дело-то в суд понесу? Столоначальник взглянет, сейчас меня и арестует. Мне дадут и с детьми повидаться. А там лишение чинов, каторга. Станут над головой шпагу ломать. Ну вот я и колодник. Как зубы-то стучат. Холодно что-то у нас. Ведь вот недавно, полчаса каких-нибудь, был я честный чиновник, и девша-то по улице, и ничего, тот руку подает, здравствуйте, говорит, а теперь за тюремную решетку в серое сукно оденут. Хоть деньги-то детям останутся. Отца-то у них не будет. Спрятать деньги-то, а? Спрятать. Маменька! Маменька! Деньги. Вот. Какие это деньги, Кирюш? Деньги. Тут много. Да вижу, что деньги. Да откуда они у тебя? 3000. Спрячьте их. Спрячьте подальше, чтоб не нашли. Да куда же я их спрячу-то? Ах, боже мой, ну по щелям, за обои, в тряпки заверните, чтоб вам деньги-то остались. Чем вам жить с детьми-то после меня? Да спрячу. Спрячу, нигде не найдут. Да откуда ж ты взял-то их? Скажи ты мне. Взял. Барин тут приходил. Ах, маменька, как мне страшно! Да. Опомнись ты. Ишь ты, дрожишь весь. Ну, ну что такое с тобой случилось? Да-да-да-да-да. Ах, я дурак! Ведь еще, может быть, и не попадусь. Побегу сейчас в суд, положу дело-то в шкаф. Где фрак-то, маменька? Вот, Вот, вот он. Вот. А проснется дежурный, так я скажу, что забыл что-нибудь. А дело-то тихонько и суну. А после скажу, что не брал. Не брал. Сделал одну подлость, сделаю и другую. Постой. Куда ты без галстука-то? Ну, дай я тебе побежу. Там двое видели, как я брал. А я запрусь. Скажу, что не брал. Не брал! Я скажу, что не брал! Запираться надо, маменька. Запираться. Одно мне теперь и осталось. Да что ты? Что ты, Бог с тобой? Что ты? Маменька, ведь я на волос от каторги. Завтра же, может быть. Кирюша. Маменька, ведь я преступник. Уголовный преступник.